Империи еще нет, барон. Я был обескуражен. Не сказать, что заявление Грега вызвало какие-то негативные эмоции. Наоборот, я был даже рад такому развитию событий, но слишком уж быстро все произошло. Да и, признаться, я в глубине души надеялся, что первой будет Гелла, а не Грег. Империя есть, ваше величество, так как есть мы, те, кто верит в нее. Грег поднял голову и смотрел прямо. Она не может, Виктор. Он словно прочел мои мысли. По законам Рели, для того, чтобы войти в состав другого государства, должен быть проведен референдум, в котором каждый гражданин баронства, где бы он ни находился, обязан высказать свое мнение. И если таковых будет меньше 90, то голосование не состоится. Есть еще один путь. Это династический брак. Именно поэтому баронессу поспешили выдать замуж за этого урода Ксария. Арелию давно уже желали прибрать к рукам сантарцы и даже присылали делегацию для переговоров по вопросу брака Гелла и их принца. В таком случае Арелия стала бы частью Сантарской империи, их форпостом и источником ценных ресурсов. Брак же с сыном главы крупнейшей транспортной компании не грозил потерей суверенитета. А как же ты? Ты принимаешь единоличное решение за всех своих подданных, а по законам баронства Шерн я, тиран, сатрап и самодур. Грег хохотнул. Я обладаю всей полнотой власти в своих владениях. В свое время мои предки отказались от игры в лжедемократию и взяли всю ответственность за происходящее в баронстве на себя. И ты готов лишиться всего этого, всей своей власти и пойти под руку в общем-то еще пока не существующей империи? Ты настолько веришь в нее, я верю в тебя, Виктор. Взгляд барона стал решительным. Я вижу, как фанатично преданы тебе кроны, а их обмануть невозможно. Я вижу, как ты с горсткой бойцов, практически в одиночку захватываешь без потерь в целости и невредимости сильную эскадру аграфов. Информацию о разумных искинах я засекретил, а кроны по своей сути не болтливы. И это помимо того, что ты являешься потомком и наследником великой древней цивилизации и обладаешь огромными знаниями об их достижениях, до которых нам еще очень и очень далеко. Как видишь, я не идеалист и тут вижу сплошную выгоду для своих людей и для себя. Согласись, быть одним из первых, присягнувших на верность новой империи, это почетно. Кроме того, есть еще такой фактор, как фактически объявленная нам война со стороны крупнейших государств Содружества. Каким бы ни был многочисленным альянс, но он разнороден по своей сути, и рано или поздно нас сомнут, кого-то военной силой, а кого-то банально купив. Нам нужен тот, кто объединит всех под своей властью, кто сделает из аморфной массы монолит. Что же, я понял тебя, Грег. Я замолчал, задумавшись. Принимая клятву от барона, я вместе с ней приму на себя и всю полноту ответственности за его людей, его планеты. Я встал с кресла, в котором сидел. Барон Грег Алшерн, ваши слова услышаны. Я, император Русской империи Виктор И, принимаю вашу клятву. Официальную церемонию приведения к присяге на верность империи проведем во время моего ближайшего визита к вам. Грег коротко кивнул и отключился. Ненавижу эту их привычку прерывать связь, не попрощавшись. Теперь предстоял еще один разговор. Больше всего я боюсь, что Гелла воспримет мои слова всего лишь как желание получить под свою власть ее баронство. Вик, я отдам распоряжение о проведении референдума по присоединению Арелии к Русской империи. Сразу же произнесла Гелла, едва установилась связь. Взгляд при этом был у нее достаточно грустным. «Ты рассматриваешь только этот вариант?» – спросил я, глядя в глаза баронессе. «Но, я думала». Она не нашла слов. Даже боюсь представить, что она там себе надумала. Впрочем, понять ее можно. «Гелла, выходи за меня замуж». Баронесса замерла на полуслове, и было видно, как ее глаза наполняются радостью. Я буквально чувствовал, как с ее плеч словно каменная глыба свалилась. «Я согласна», буквально выдохнула Гелла и счастливо улыбнулась. «Черт побери, да я всю галактику готов перевернуть с ног на уши ради этой улыбки. Нужно будет сделать официальное заявление. Обязательно сделаем. Через месяц закончим подготовку экипажей, и я отправлюсь с флотом к вам. Пора заканчивать этот цирк с блокадой. А по прилете я сделаю тебе официальное предложение, и мы поженимся. Люблю тебя», произнесла моя теперь уже невеста и, счастливо засмеявшись, отключилась. «Месяца нам не дали. Спустя полторы декады пришло тревожное сообщение от Геллы. Объединенный флот под управлением Аграфов начал боевые действия против Альянса. Закипели жаркие сражения на подступах к обжитым системам. «Вик, мы просто не сможем продержаться до подхода твоего флота. Перевес в силах слишком велик. Мы отступаем и несем большие потери. Прости, любимый, но, похоже, нам не суждено быть вместе. Мы будем сражаться до последнего и не сдадимся». После получения сообщения от баронессы я сразу объявил боевую тревогу и дал трое суток на подготовку к отправке кораблей на Арелию. Доучиваться будем в пути, тем более это займет изрядное количество времени. Как минимум 2 месяца, и это если брать с собой только самые быстроходные корабли. Эх, не явиться бы к обугленным руинам, а такая вероятность была как никогда высока. А на следующий день в нашу систему вошел наш же транспортник, который должен был доставить закупленные в центральных мирах кое-какие электронные компоненты. И в тот же миг, когда он вынырнул из гипера, я почувствовал необъяснимую тревогу, вот только не мог понять причину. Транспорт дисциплинированно передал все свои данные, коды доступа были верны, и страж не обратил на него своего пристального внимания, тем более что корабль шел строго по указанному ему маршруту к орбитальному терминалу. У самого терминала транспортник вдруг резко ускорился и, прежде чем его разнесли в клочья, успел выбросить из своего трюма несколько десятков контейнеров, которые сразу же устремились к планете. Системы ПВО и ПКО сбили большую часть контейнеров, но остальные, достигнув верхних слоев атмосферы, раскрылись, разбрасывая огромное количество микрокапсул. Я отдал приказ кораблям флота бить в их скопления из всех имеющихся плазменных орудий, и какую-то часть мы все же сожгли. «Босс, материализовалась рядом со мной Илька. По данным сканирования в капсулах, биологическое оружие – это споры так называемой сейронской чумы, поражает лишь разумные организмы, обладает огромной вирулентностью. От заражения до смерти проходит не более суток. Медкапсулы не спасают. Зараженный умирает в страшных мучениях. Споры настолько малы, что способны проникать даже сквозь микропоры. Дезрастворами не смываются, так что скафандры не спасают, а дают лишь отсрочку заражения, распространяются с огромной скоростью. Сколько до поражения? Не более часа. Приблизительные районы, куда упадут капсулы, определены. Виртуальный экран передо мной развернулся в карту планеты с окрашенными красным цветом регионами. Как же их было много. Под удар попали даже пара крупных городов. Была объявлена эвакуация населения. В экстренном порядке вывозили женщин и детей. Старики все как один отказались эвакуироваться, отдав свои места в транспортах детям. Такой же финт пытались провернуть и военные, но я объявил, что те из них, кто останутся, будут считаться дезертирами, а это страшный позор для любого крона. Однако вояки в ответ заявили, что в таком случае я буду обязан отправить их в бой в самую мясорубку в первых рядах. Только так они смогут очистить свою совесть. Я поклялся выполнить их требования. Зараза накрыла чуть меньшую площадь, чем мы предполагали. За это надо сказать спасибо канонирам линкоров и крейсеров, которые до самой поверхности продолжали выжигать плазменными залпами капсулы со смертью. Понятно, что экосистеме планеты был нанесен непоправимый урон. Да что там говорить, мы практически сделали непригодной дальнейшую жизнь на поверхности. Нет, какое-то время прожить там еще можно было, но сильно некомфортно и очень недолго. Места, куда вывозились эвакуированные, были накрыты тройными силовыми куполами. Мера временная. Никакое силовое поле не в состоянии полностью сдержать распространение заразы, но вот существенно замедлить вполне может. Спустя несколько часов после того, как началось распространение чумы, из зараженных районов начали поступать сообщения с просьбой нанести по ним орбитальный удар, чтобы избавить от мучительной смерти. Пожалуй, только Илька знала, чего мне стоило отдать такой приказ. Теперь остро встал вопрос, куда и каким образом эвакуировать население целой планеты. Имеющихся в наличии кораблей явно для этой цели не хватит. Эх, жаль, у нас нет работающих гипервратотланов. Сразу бы все вопросы были сняты. И тут у меня сработала аналогия. Гиперврата, гиперпрыжок, червоточина, Брюс. Попробую обратиться за помощью к наблюдателю. Нет, древняя сущность в обличии седобородого солидного мужчины ответил резко и раздраженно. За пределами хорошо знакомой мне террасы бушевал шторм. Я уже говорил вам, уважаемый Виктор Степанович, что не собираюсь помогать ни вам, ни тем более кому-либо еще. мое дело, наблюдать и не вмешиваться. Я и так исключительно из личной симпатии к вам оказал вам посильную помощь. На этом все. Дальше сами решайте свои проблемы. То есть вам наплевать на то, что погибнут миллионы разумных существ. Батенька, Брюс покачал головой, в этом мире ежеминутно гибнут миллионы разумных, и это до сих пор никак не покачнуло мироздание. Какое мне, в сущности, дело до их жизни и смерти? Умрут эти, появятся другие. Так было, так есть и так будет. Хорошо, что ты хочешь взамен за помощь? Я отбросил всякую дипломатию и обратился на ты. Назови свою цену. Хм, Брюс задумался. Так тому и быть. Я открою портал, но только на Землю. Ты готов приютить на родной планете Кронов? Если да, то взамен я потребую, чтобы ты захватил у Аграфа в сферу пророчеств и доставил ее в Солнечную систему на Землю, в то место, которое у вас называлось Аркаим. Я стоял у огромного зева портала и с тоской смотрел на зеленый пейзаж на той стороне. Судя по всему, с той стороны гигантский портал был открыт где-то на Алтае. Как бы хотел я сейчас шагнуть туда, домой, но нельзя. Такое было условие наблюдателя. На Землю я ступлю только со сферой в руках. Бесконечная колонна беженцев проходила через прозрачную, едва мерцающую мембрану. Вместе с людьми, а Кронов я считал именно людьми, на ту сторону перебрасывали всевозможную технику. В первую очередь строительные комплексы, мобильные госпитали, установки промышленных синтезаторов и многое другое. И все же я смог обмануть Брюса. Не знаю, что меня заставило так поступить, но я в тот момент, когда он открывал портал, посмотрел на все его манипуляции с пространством своим ментальным зрением. Я отчетливо видел, как он разрывает ткань пространства и создает стабильный гиперпереход. Причем сделал он это не в космическом пространстве, а в атмосфере, на поверхности планеты, что учеными Содружества считалось невозможным. Силовая мембрана защищала от перепадов давления и одновременно служила защитой от проникновения всякой чужеродной для Земли заразы, включая сайронскую чуму. Теперь осталось только провести эксперимент в космосе и попытаться там открыть портал в пространстве вблизи Арели. И если это получится, то ушастых ждут очень тяжелые времена. Нам даже не нужен будет огромный флот, чтобы разбить их по частям. Все решит скорость маневра. На следующий день после того, как последний гражданский перешел на ту сторону и портал закрылся, я решил попробовать открыть портал уже самостоятельно и в космосе. На Варяге, полностью готовым к бою, я отошел подальше от планеты, откинувшись в капитанском кресле, прикрыл глаза и сосредоточился. В принципе, связать две точки пространства в одну оказалось не так и сложно, но сил это отнимало очень много. Да и без биосимбиота, такого, как у меня, единственного в своем роде, о подобном нечего было и мечтать. И даже при всем при этом Элька работала на пределе своих возможностей. Я с ее помощью выбрал в качестве конечных координат ту точку пространства за пределами системы Арелия, где мы выходили из гипера в самое первое мое посещение родины Геллы. Ткань пространства перед носом крейсера пошла рябью, и где-то посередине этого безумства вдруг загорелась яркая звездочка, которая начала стремительно расширяться во все стороны, превращаясь в горящее ослепительно-белым светом гигантское кольцо. А за пределами этого кольца были видны совсем другие созвездия. «Босс, у тебя получилось!» — ликовала Илька, хотя половина работы была сделана ею. Координаты открытия портала соответствуют расчетным. Судя по скорости схлопывания, переход продержится как минимум двое стандартных суток. «Ну что же, поехали!» — улыбнулся я через силу. Все же выматывает эта процедура очень сильно, да и свою ментальную энергию я на всякий случай вкачал в портал почти всю, поэтому он и получился таким стабильным и большим. Варяг нырнул в марево перехода, чтобы через мгновение оказаться почти на другом конце галактики. Сканеры обшарили все окружающее пространство, вокруг было пусто. Из пусковых установок выпустили несколько разведзондов и пару звеньев боевых дронов для охраны портала. Отправил Гелли короткое сообщение. «Мы идем», и нырнул обратно. Пришло время показать кое-кому, кто такая мать Кузьмы. Если честно, то случай воочию увидеть эту, безусловно, достойную мамашу представился очень быстро. Сразу по возвращении я отдал приказ о старте с поверхности планеты базы Туран-4 и сворачивании элементов оборонительной системы «Бастион» в транспортное положение и погрузке их на эту самую базу, когда она выйдет на орбиту. Зрелище было фееричное. Миллионы тонн грунта вспучились, когда гигантский монстр, что был тысячи лет сокрыт под ними, зашевелился. Из огромных туч пыли медленно поднималась ввысь огромная, так скажем, шайба диаметром 60 километров и толщиной 5 километров в средней, чуть выпуклой сверху части. Все, кто видел это зрелище, невольно затаили дыхание. Понятно, что о сохранении экосистемы речи уже не шло. Зараза, несмотря на принятые меры, распространялась по планете с огромной скоростью. Пришло скорбное сообщение о гибели Ти. Она прошла обучение на медтехника и до последнего оставалась в зоне заражения, помогая хоть как-то облегчить страдания умирающим. Это она была одной из тех, кто вызвал огонь с орбиты на себя, чтобы выжечь чуму и замедлить ее распространение. Вообще я удивлялся реакции кронов. Я поначалу думал, что они слишком болезненно воспримут расставание с планетой, многие века бывшие их домом, однако этого не произошло. Они вполне спокойно переселились на Землю и занялись обустройством. Видимо, сказались их гены расы воинов. Куда командир приказал, туда они и пойдут без сомнения и сожалений. Элька взломала сеть ретрансляторов, и в Галанит ушла запись с моим коротким официальным заявлением об образовании Русской империи и о том, что Русская империя объявляет войну Союзу Аграфов. Всем государствам Содружества было предложено определиться, на чьей они стороне. Следом в сеть ушел смонтированный ролик об истории Аграфов, о том, кем они были изначально, об их агрессии по отношению к Земле и о террористической атаке с применением биологического оружия по планете Кронов. Да, благодаря древним Искинам, Эльке и слаженной работе новообразованного комитета государственной безопасности Русской империи удалось восстановить весь путь злосчастного транспортника. Удалось также получить подробную информацию с видеофайлами о том, как на одной из промежуточных станций экипаж был захвачен аграфами и обработан с применением пси-воздействия. Также одна из камер зафиксировала момент погрузки в трюмы корабля контейнеров с биооружием. Естественно, всю транслируемую нами информацию тут же попытались удалить, но не тут-то было. Пользуясь уязвимостью в программном коде из кинофри-трансляторов, Элька сделала все эти данные вирусными, и они в мгновение ока распространились по Содружеству. Спустя буквально пару минут в сети распространилась информация, наделавшая, пожалуй, даже больше шума, чем заявление об образовании нового государства. Баронство Шерн в лице владетельного барона Грега Алшерна заявило о присоединении к Русской империи и о верности императору Виктору и, следом с подобным заявлением выступила баронесса Гелла Оларили. Баронство Арилия выразило готовность присоединиться к империи после проведения всех формальных процедур. Остальные члены Альянса пока хранили молчание, но, думаю, они смогут определиться после того, как мы снимем блокаду с сектора. А в том, что мы сможем это сделать, у меня сомнений не было. Да, зрелище выхода из колышущегося серебристого марева окна портала очень даже солидного флота впечатляло. Я несколько раз пересматривал снятое одним из боевых дронов видео. Даже отдал приказ транслировать их на внутреннюю сеть флота. Пусть и кроны полюбуются на эту мощь. Едва последний транспорт оказался на этой стороне, я сосредоточился и закрыл портал. Все, все мосты сожжены и назад дороги нет, только вперед и только к победе. Авианосицы, переделанные под носители транспортники, выпустили перехватчики, и космос вокруг превратился в кишащий разной мелочью котел. Впрочем, все находилось под полным контролем, и вскоре все корабли заняли свое место в боевом построении. Дарили отсюда короткий прыжок, и много времени он не займет. Конечно, вокруг системы стоят глушилки гипера, но нам на них, мягко говоря, наплевать. Благодаря проведенным модернизациям реактора и гиперприводы, также, как системы прицеливания и вооружения наших кораблей, превосходят все местные на несколько поколений. Конечно, до атлантских параметров далековато, но точно получше всего того, чем располагают наши противники. Тем более, что аграфских кораблей во флоте блокады не больше десятка, да и те максимум средние крейсера. Основную силу составляли эскадры подконтрольных ушастым государств. Было и еще одно обстоятельство, благодаря которому глушилки нам не страшны. Элька через все еще работающий ретранслятор Галанета смогла взломать коды управления этими самыми глушилками и в нужный момент просто переключит их на себя, не давая противнику отступить. Ну, все. 3-2-1. Прыжок. Первым в системе Арилии вышел из гипера я на Варяге. Все было рассчитано с точностью до секунды. На появление одиночного корабля поначалу никто не отреагировал. Ну, вляпался какой-то отчаянный бедолага в самую гущу сражения, так кто теперь виноват? А граф, командующий сборной солянкой, что пыталась прогрызть оборону Орели, на весь космос ругался с командиром группы кораблей, состоящей из линкора, пятерки крейсеров и стольких же эсминцев и несущих опознавательные знаки Республики Лантар, который в стороне от сражения явно имитировал неумелые перестроения. От общей массы кораблей отделились пара эсминцев и пошла на сближение с варягом. И явно не для того, чтобы предложить пропустить рюмочку-другую в ближайшем баре. Подождав, когда два потенциальных смертника будут ровно посередине между мной и кораблями противника, я двумя залпами орудий главного калибра разнес их на не слишком крупные обломки. Ну что же, теперь мой выход. Внимание всем! Говорит командир один и краткая ударная эскадра Русской империи командор Вик Рус решил назваться известным местным именем. Предлагаю кораблям объединенного флота прекратить огонь, застопорить ход, снять защитные поля, деактивировать боевые системы и приготовиться принять на борт абордажные партии. В противном случае вы будете уничтожены. Даю на размышление 1 час, а графам сдаться не предлагаю. Принято решение в плен их не брать. Секундная пауза. И гомерический хохот в эфире были мне ответом. Впрочем, веселье быстро оборвалось, словно кто-то одним движением пальца выключил звук. За моей спиной из гипера выходили корабли эскадры Русской империи. Все корабли, включая гигантскую шайбу Турана-4, надо будет переименовать базу, как и остальные корабли, да все руки до этого не доходили, которая хоть и считалась по атлантским меркам почти безоружной, но могла нехило отвесить небольшой эскадре, состоящие из местных кораблей, а еще из гипера вынырнуло множество так знакомых по силуэту перехватчиков с красными звездами на плоскостях и золотыми двуглавыми орлами на фюзеляжах. Их собратья, выпущенные на верфях Шерна с адаптированным для людей управлением, пришлось добавить третьего члена экипажа, навели хорошего шороха среди нападавших и записали на свой счет несколько крупных кораблей, не считая изрядного количества мелочи вроде фрегатов. Мы вышли из гипера на окраине системы, зажав таким образом нападавших в клещи между нами и защитниками Орели, и сразу начали перестроение в атакующий орден. Вик, на связь вышла Гелла. Слава богам бездны, вы успели. Но как, потом расскажу. Я был рад видеть свою возлюбленную живой и здоровой и с хорошим боевым настроем, который подчеркивался надетым на ней штурмовым бронескафом. Как вы тут, не сильно вас обидели эти убогие, ваше величество? Присоединился к беседе Грег. Вы не представляете, как я рад видеть вас здесь и сейчас. Барон, также облаченный в броню, улыбался во все свои 32 зуба. Признаюсь, было тяжеловато. Прошу вас обратить внимание на лантарские корабли. У нас договоренность с их командиром, что он сделает все от него возможное, чтобы не участвовать в боевых действиях. Свою часть договора он выполнил полностью. Ну что же, пусть и дальше висит в сторонке и не дергается. У меня канониры очень злые. У них тут на днях планету отравили сейронской чумой, так что крови они пустить врагу жаждут сильно. Грег коротко поклонился и отключился. Через пару минут лантарцы застопорили ход и окутались защитными полями. Остальной флот противника начал перестроение. Оставив заслон против кораблей Альянса, они решили в первую очередь разделаться с нами. Было видно, что к сражению капитаны флота вторжения готовились с явной неохотой. Понять их можно, ведь им противостояли не орилийско-шернские корабли, а вполне себе современные тяжелые корабли аграфской постройки, явно захваченные в целости и сохранности у хозяев. Почему захваченные? Да просто потому, что аграфы свои боевые корабли, даже самые древние и устаревшие, никому и никогда не продавали. Только разделка на металлолом, да и то в строго отведенных охраняемых местах. А мы не спеша распределяли цели, сортируя их по степени пригодности для нас. Те, что поновее и посовременнее, было решено не уничтожать, а обездвиживать и брать потом на абордаж. Как говорится, такая корова нужна самому. Допилим напильником и сделаем из трофеев что-то приемлемое. Торопиться нам было не нужно. Противник, сам того не зная, маневрировал на дистанции наиболее эффективной стрельбы главного калибра орудий наших модернизированных линкоров и тяжелых крейсеров. Для варяга дистанция вообще была, что называется, пистолетной. Именно поэтому я занялся выцеливанием аграфских кораблей, которые отошли в глубину строя, прикрывшись своими вассалами. Ну это они так думали, что прикрывшись. Таймер тем временем неумолимо отсчитывал последние секунды времени, которое я дал на размышление, и вот единица сменилась нулем. Господа, время на раздумье истекло. Каков будет ваш ответ? Вместо ответа с той стороны прилетел довольно слаженный залп. Да, выпущенные снаряды до нас, хоть и на излете, долетели, но ущерба не нанесли. Объединенные защитные поля с легкостью отразили удар противника. Ну что же, их выбор очевиден. Огонь. Глава 21. Это есть наш последний и решительный бой. 19 лет. Уже 19 долгих лет идет эта война. Миллиарды погибших, сотни планет, превращенных в радиоактивные головешки, летящие по своим орбитам, гигантские кладбища погибших кораблей на местах сражений, нищета, голод на множестве планет, эпидемии, разрушенная экономика, разрушенные судьбы. Война. Хотел ли я этого, когда объявил войну Союзу Аграфов? Разумеется, нет. Но в Содружестве накопилось слишком много противоречий и точек напряжения, и нужно было лишь поджечь фитиль, чтобы эта пороховая бочка рванула. И я этот самый фитиль поджег. Рвануло не слабо, так, что перекроило политическую карту галактики. Исчезла Республика Лантар. Исчезла в смысле не совсем, а как государство. Теперь это часть Русской империи, а лантарцы с честью воюют против аграфов в составе космофлота и планетарных сил. А все началось с той группы кораблей, которая отказалась принимать участие в первом сражении флота империи при деблокаде Орели. Тогда, частью уничтожив, а частью захватив корабли противника, я встретился с командиром лантарцев адмиралом Лирсом. Его очень даже впечатлила быстрая расправа со всем объединенным флотом в целом и просто молниеносное уничтожение кораблей аграфов. Лантарцы без каких-либо напоминаний сняли защитные поля и открыли створки ангаров. Едва к ним приблизился наш десантный транспорт с чисто символическим сопровождением, состоящим из одного звена перехватчиков. Десантники совершенно свободно взяли под контроль рубки кораблей, реакторные и двигательные отсеки. Адмирал тоже меня изрядно удивил. Едва переступив порог кают-компании на Варяге, он преклонил колено и произнес: «Ваше императорское величество, примите мою верность и мою жизнь». Позднее, в ходе беседы, все встало на свои места. В недрах генерального штаба Лантара уже давно зрел заговор против правительства республики. Да не просто заговор, а заговор монархический. И главный вопрос был лишь в том, кого посадить на трон. Проблема была в том, что своих претендентов хоть и было несколько, но каждый из них представлял определенную и не слишком многочисленную группу и поэтому в случае прихода к власти не смог бы являться авторитетом для остальных. Пригласить правителя со стороны было можно, но тут тоже было существенное препятствие. Практически все семьи монархов Содружества были под плотным контролем аграфов, и посадить представителя такого монаршего рода на трон означало бы смену шила на мыло. Одной и, пожалуй, самой главной причиной недовольства действующей властью со стороны верхушки армии и флота было как раз то, что правительство республики было подконтрольно союзу аграфов. Кроме того, высокопоставленные военные, в отличие от простых граждан, имели возможность посещать другие миры в качестве тех же представителей на учениях или на переговорах и видели, как живут на других планетах. Там была хоть и далеко не совершенная социальная сфера, но ведь на родине не было и такой. Да много чего было там и не было дома. Даже до самых упертых военных в конце концов дошло, что дальше жить в стране, превращенной в казарму, просто нельзя, что рано или поздно, хотя, скорее, рано, народ просто поднимет их самих и правительство на штыки. Поэтому срочно нужно было дать людям хотя бы видимость надежды на более счастливую жизнь. Тем более, что правительство своими военными авантюрами довело население до голода. Практически, что называется, из каждого утюга звучали бравурные марши и призывы отдать свои жизни в сражениях с врагами республики, а при этом выдаваемые пайки все уменьшались и уменьшались. Адмирал Лирс был из числа тех, кто считал, что на будущий трон нужно сажать монарха со стороны. Особую надежду он возлагал на барона Грега Алширна. В нем Лирс видел жесткого и мудрого правителя, способного твердой рукой навести порядок. Видел до поры, пока в систему Орелия, где ожидалось избиение непокорных и посмевших ослушаться аграфов, не вошел флот самопровозглашенной Русской империи, состоящий из захваченных у, как доселе казалось, всесильных хозяев галактики новейших кораблей и огромного монстра, один вид которого мог бы обратить в бегство неслабую эскадру. Для себя Лирс давно уже решил, что сделает все, чтобы не участвовать в сражении, и появление новых действующих лиц на поле боя его лишь убедило в правильности принятого решения. То, что произошло потом, было просто невероятно. Сказал бы кто Лирсу, что такое возможно, и он бы высмеял лжеца. Русские с невероятной дистанции просто расстреляли, словно в тире, корабли объединенного флота. И сделали это с ювелирной точностью. Опытным взглядом военного, прошедшего не одну битву с врагами, Лирс отчетливо видел, что уничтожаются лишь корабли, не представляющие какого-либо интереса для имперцев. Те, что посовременнее, просто лишались хода и потом брались на абордаж. Система Орелия превратилась в мышеловку. Все попытки уйти в прыжок закончились неудачно. Блокираторы гипера оказались взломаны и теперь служили русским. Пяток демонстративно расстрелянных кораблей, неудачно попытавшихся уйти, быстро вправил всем мозги. Да, такому владыке, не подконтрольному никому и ненавидящему аграфов, можно было доверить судьбу Лантера, и Лирс с готовностью преклонил колено. Все это я узнал не только со слов адмирала, но и тщательно просканировав его сознание. Хитрован он был, конечно, еще тот. В его планах было войти в доверие ко мне и впоследствии стать кем-то вроде серого кардинала, власть которого едва ли не больше, чем власть монарха. Однако на первых порах польза от него была немаленькая. Благодаря ему удалось перетянуть на свою сторону большинство мятежников и практически бескровно захватить республику. Конечно, на планетах население, да нельзя милитаризованное, ждало нас отнюдь не с цветами, а готовое погибнуть, но забрать с собой как можно больше врагов. Однако вместо десанта, сметающего огнем все на своем пути, с орбиты к ним спустились транспорты с продовольствием и мобильные госпитали. Кроны, которых в Содружестве откровенно побаивались, на улицах городов развернули полевые кухни советского образца, источающие умопомрачительно аппетитные запахи, и принялись раздавать всем нуждающимся, и в первую очередь детям, хлеб, сытный наваристый суп и кашу. Конечно, можно было бы просто установить на каждом перекрестке пищевой синтезатор, но тут важен был еще и пропагандистский эффект. Люди видели, что к ним пришли не захватчики, убийцы и насильники, а друзья, готовые поделиться куском хлеба, оказать помощь. И это дало поразительный эффект. Сейчас более преданных бойцов, после кронов, конечно, чем бывшие лантарцы, в армии и флоте империи не найти. Правда, в конечном итоге пришлось помножить на ноль почти всех руководителей мятежников, что выступали против республиканских властей. Уж очень понравилось ребяткам менять власть в стране. Остался один Лирс, да и тот геройски погиб в одном из сражений, отдав приказ таранить своим, уже разваливающимся на части, флагманам линкора графов. Его именем потом даже назвали новейший, только сошедший со стапелей ударный крейсер. Империя Сантар прекратила свое существование, сжавшись до небольшого княжества из трех систем. В самом начале войны сантарцы, понадеявшись на свое, по отношению к другим государствам Содружества, за исключением, разве что, аграфов, техническое превосходство, решили поддержать наших врагов, за что и поплатились. Только 6 лет назад мы закончили с ними. Повозиться пришлось изрядно, зато и трофеи достались богатые. Калдарийская империя воевала против нас 3 года, после чего подписала мирный договор, по которому прекращала боевые действия и лишалась в виде контрибуций нескольких стратегически важных для русской империи систем. Понятно, что это временное затишье и основные разборки с калдарийцами нам еще предстоят, но это в будущем. Пока же на этом участке фронта у нас спокойно. Тяжелее всего, даже, пожалуй, тяжелее, чем с аграфами, пришлось с союзом Телуса. Вот уж кто попил у нас кровушки. До сих пор СМЕРШи оперативники Комитета государственной безопасности отлавливают как одиночек, так и целые законспирированные группы религиозных фанатиков. Отлавливают и уничтожают на месте, так как брать в плен их просто бессмысленно. Мозги у телусианцев качественно промыты, или, наоборот, загажены, едва ли не с момента рождения. Каждый иерарх их религии, каждый настоятель храма либо был псионом, либо имел установленные ему соответствующие импланты, естественно, аграфского изготовления, при проведении обряда посвящения делал в сознании ребенка соответствующую закладку, и тот становился марионеткой в руках церковников. И удалить эту закладку не мог даже я, так как при любом воздействии на сознание они просто умирали. В общем, пришлось полностью зачищать планеты Телусиан, хоть это и претило мне как русскому человеку. Поначалу мы пытались вести переговоры, объявляли перемирие и прекращение боевых действий на время их главных религиозных праздников. Однако противник лишь раз за разом пользовался нашим великодушием и благородством, проводя ротации боевых частей и перегруппировки на угрожаемых участках, устраивал террористические атаки против мирного населения вплоть до применения термоядерного и биологического оружия. Естественно, наши потери от этого только росли, и в конце концов я отдал приказ о тотальной зачистке. Федерация свободных миров с первых же дней войны объявила о своем нейтралитете. Торгаши сразу же поняли, что лучше заниматься любовью, в смысле торговлей, чем войной. Впрочем, это не мешало нам время от времени перехватывать их корабли с грузами, предназначенными нашим врагам. На каждый такой случай торгаши лишь разводили руками и с тяжким вздохом говорили, что они не могут контролировать всех своих торговцев, что у них вообще свободное общество, три раза ха-ха-ха, и каждый волен делать то и торговать с теми, с кем считает нужным. В конечном итоге мы остались один на один с аграфами. Буферная зона, на которую как на непреодолимый рубеж рассчитывал противник, не стала для нас преградой. Правда, на первых порах мне пришлось потрудиться, создавая гиперпереходы, пока наши умники не разобрались с атлантской технологией создания гиперврат. Теперь в ключевых системах, отвоеванных нами, имелись работающие врата, позволяющие быстро осуществлять переброску сил. В пространстве аграфов был захвачен плацдарм, с которого и развивалось дальнейшее наступление. Если честно, то поначалу, когда мы захватили первые аграфские планеты, я хотел поступить с ушастыми так же, как с телусианцами, то есть загеноцидить их всех до одного. Однако, здраво рассудив, я от этой идеи кровной мести отказался. Все же я так и остался русским человеком, несмотря на то, что уже почти 20 лет император самой настоящей Звездной империи, которая на сегодняшний день является самым крупным и самым сильным государством в галактике. А мы, русские, не уничтожаем под корень тех, с кем воюем. Телусианцы не в счет, так как иного выхода просто не было. С террористами по-другому нельзя, только тотальное уничтожение. Касаемо же аграфов, за то, что они уничтожили землян, проводили бесчеловечные опыты над пленными, изготовляли из русских биоискины, они понесут суровое наказание. Но не смерть. Разумеется, военные преступники будут уничтожены, но мирных жителей я категорически запретил трогать. Как и в случае с Республикой Лантар, на улицах аграфских городов на захваченных нами планетах появились полевые кухни, были открыты больницы и социальные объекты. Уже немало случаев, когда из числа лояльно настроенных по отношению к нам аграфов назначались руководители гражданской администрации, и работали они на совесть. Думаю, в будущем из аграфов получится слепить что-то вроде ГДРовцев, которые были самыми верными и надежными союзниками СССР до самого распада Союза и предательства немцев со стороны одного плешивого правителя. По этому поводу мы с импом в первый раз серьезно поссорились. Он настаивал на полном уничтожении бывших рабов атланов как мятежников, уничтоживших некогда Великую Империю. Пришлось разложить ему все по полочкам. По сути, в том, что случилось, немалая вина лежит на самих атланах. Создав для себя рабов-аграфов и наделив их разумом, они решили, что могут делать со своими игрушками все, что пожелают. В те времена аграфы были чем-то вроде элементов декора. Я уж молчу о тех извращениях, которые творили атлани с аграфками, да и с аграфами тоже, используя их в качестве постельных игрушек. И это происходило не год-два, и даже не десятилетие. Это длилось столетиями, и рабы из поколения в поколение взращивали в себе идею вместе своим хозяевам-создателем. В общем, атлани получили то, чего так упорно добивались. Так что тут я во многом был солидарен с аграфами. Такой уж мы, русские, народ. Мы не приемлем угнетения и рабства. А наша перепалка с импом дошла до того, что я на полном серьезе подумывал отключить его. К счастью, этого не понадобилось. Искин попросил время на обдумывание и через трое суток высказался в том плане, что в целом он со мной согласен, но принять этого не может. И несмотря на все это, готов и дальше выполнять свои обязанности в полном объеме без каких-либо проблем с его стороны. Кстати, об искинах. У нас больше нет биоискинов. От слова совсем. К слову, наш метод с музыкальным воздействием аграфы довольно быстро раскусили и просто отключили у всех биоискинов, так скажем, слух. Теперь аудиосигналы, в том числе голосовые команды, проходили через промежуточный фильтр, и если они не соответствовали определенным параметрам, то просто не транслировались далее. Нет, все те, кого мы смогли пробудить, живы и здоровы, даже более чем. 7 лет назад наши ученые на основе все тех же атлантских технологий по оцифровке сознания смогли разработать методику по переносу сознания с одного мозга на другой. Из биоматериала, взятого у биоискинов, были клонированы тела, которые максимально улучшили, впрочем, учтя пожелания их будущих хозяев. И вот когда все было готово, то первым вызвался на проведение этого опасного эксперимента наш главный медик, в прошлом детский нейрохирург Игорь Герасимов. Ну, оно и не удивительно, ведь львиную долю исследований проводили при его непосредственном участии и руководстве. Операция прошла успешно, но поволноваться все же пришлось. Сознание Игоря было перенесено в новое тело, но вот, что называется, запускаться ни в какую не хотело. Фактически мы имели перед собой, если не труп с точки зрения физиологии, то пустую оболочку. Растение, если хотите. И эта самая оболочка растения начала стремительно умирать, несмотря на все старания медиков. Надо было что-то делать, и делать очень быстро, иначе будет поздно. И тогда я вспомнил слова Брюса о том, что теперь мне доступно какое-то дыхание жизни. А что если? Я включил на полную все свои псионические способности и посмотрел на лежащие под прозрачной крышкой капсулы тела. В ментальном зрении оно было каким-то серым, безжизненным. Я попробовал влить в него немного силы, и, о чудо, тело слегка изменило свой цвет, стало более светлым. Тогда я будто бы подул на него легким ветерком, насыщенным пси-энергией. Тело начало оживать, по только мне видимым энергоканалам заструились яркие потоки света. Увеличил поток, идущий к Игорю энергии, чтобы оживить его с гарантией, и, видимо, перестарался. Я покачнулся, и если бы меня не подхватили и не уложили на кушетку, то просто грохнулся бы на пол без сил. Уже уплывая сознанием в туман, я услышал доклад, что все параметры Герасимова в норме. Правда, в капсуле реаниматора ему пришлось проваляться почти полгода. Зато потом все встало буквально на конвейер. Я выработал алгоритм действия и вычислил необходимый для приживления сознания поток энергии, чтобы самому каждый раз в обморок не падать. К тому времени мы захватили больше 5000 биоискинов, в основе которых был мозг русских людей. Увы, но аграфы начали минировать их и без жалости подрывали при малейшей опасности. Были случаи, когда они уничтожали все биоискины в целых секторах, лишь только заподозрив вероятность нашего нападения силами флота или спецназа. Мы, конечно, объявили огромную денежную награду за информацию о местонахождении биоискинов, а за доставленные в целости так и вообще награда была просто фантастической, но счастливчиков, нашедших их, были буквально считанные единицы. Ну а саму технологию и всю документацию по изготовлению этих девайсов из мозга людей мы все уничтожили. Не будет в Русской империи такого непотребства. Даже просто за любопытство в этом направлении полагается смертная казнь. Очередное заседание военного совета закончилось, все участники покинули зал совещаний, и я устало потер виски. Да, я самый крутой псион в галактике, но я все же человек и также устаю. Я откинулся в кресле, когда передо мной из воздуха соткалась фигура девушки в военной форме без знаков различия. Элька укоризненно покачала головой. «Не бережешь ты себя, государь, все в трудах аки пчела, ага, нам, царям, молоко за вредность надо давать, ждет», я кивнул в сторону входных дверей. «Сам же знаешь, что ждет, и ждет уже давно, ладно, пусть заходит». В зал, чеканя шаг, вошла красивая высокая стройная девушка в форме пилота ВКС и погонами старшего лейтенанта. Нашивки и наградные планки говорили о том, что передо мной боевой офицер, имеющий на своем счету немало побед. «Товарищ верховный главнокомандующий», девушка остановилась, строго не доходя 5 шагов до меня, и вскинула ладонь к слегка сдвинутой на бок по неписанной армейской традиции пилотке. «Разрешите обратиться, старший лейтенант Русина». «Вольно, старший лейтенант». Я с теплой улыбкой смотрел на красавицу. «Здравствуй, Катя». «Да, передо мной стояла моя приемная дочь Екатерина Викторовна Русина, та самая маленькая Кейта, которую вместе с ее матерью я спас на станции, которая после крещения взяла новое имя». «Здравствуй, пап». Она чуть замялась. «Я тут к тебе по делу так-то». «Нет, ну пап, не ну папкой». «Сказал нет, значит, нет. Я вообще горю желанием отправить тебя на гауптвахту за нарушение субординации. То, что ты моя дочь, не дает тебе права перепрыгивать через голову непосредственных командиров и подавать рапорт напрямую мне. Вот дослужишься до адмиральских орлов на погонах, тогда и будешь своевольничать, да и то в определенных рамках. Мои непосредственные командиры мои рапорты сразу в утилизатор отправляют. А я, между прочим, боевой офицер. Катя чуть заметно повысила голос. И мое место не в тылу, а на фронте. Где твое место, определяет командование. И раз командование решило, что ты сейчас нужнее в качестве инструктора по пилотированию в академии, то значит, так оно и есть. И хватит. Я хлопнул ладонью по столу. Это решение не только командиров, но и медиков. Забыла, как тебя не так уж и давно по кусочкам собирали. Себя не жалеешь, на меня наплевать, так хоть мать пожалей. Представь, что с ней будет, если с тобой опять что-то случится. А ей сейчас волноваться никак нельзя. Ты перед отлетом с ней виделась, как она там. Надеюсь, про вот эти вот свои писульки ей не рассказывала. Да, моя нежно любимая супруга императрица Гелла сейчас, как это называют, в интересном положении. Мы ждем прибавления в семействе сразу на двух человек. Двойня у нас будет, мальчик и девочка. И будущая мамочка сейчас находится под строгим наблюдением врачей в императорской резиденции на Земле. Да, Земля опять оправдывает свое, данное ей еще атланами, название планеты императоров. Все мои дети, кроме Кати, родились на Земле. Александру через пару месяцев исполнится 18 лет. Студент Академии управления, отличник, так сказать, боевой и политической подготовки. Высокий красавец, вскруживший головы многим девушкам. Правда, все в рамках приличия. Тут сказалось воспитание. Парень вырос с правильными моральными принципами и понятием о чести. Будущий, я надеюсь, наследник престола. Второй из братьев Иван. Ему 16 лет, и он только-только прошел процедуру установки нейросети. В отличие от остального содружества, вернее того, что от него осталось, в Русской империи нейросети собственного производства, как более совершенные, устанавливают не в 18, а в 16 лет. Ванька у меня без ума от всего армейского, обожает старшую сестру, которая для него высший авторитет, после меня, конечно. В этом году будет поступать вначале в военное училище, потом послужит лет 5, а затем уже и в военную академию. Младшие дочери Людмила и Елизавета, 13 и 11 лет соответственно. Умницы-красавицы, все в маму. Людмила больше творческая натура, пишет стихи и песни, прекрасно рисует, а Лиза, скорее всего, будет ученым. Ее хлебом не корми, а только дай почитать какие-нибудь научные труды. Естественно, сейчас все семейство находится в Солнечной системе. При первой же возможности мы смонтировали там гиперврата, и теперь мне не нужно было то и дело открывать и закрывать портал, когда возникала необходимость перебросить туда или оттуда технику, сырье, подкрепление. Кстати, там же на орбите Луны расположена и военная академия имени маршала Жукова, некогда бывшая атланской базой Туран-4. Искиншиф лично курирует там факультет госбезопасности и контролирует весь учебный процесс в целом. Увы, но расчеты показали, что самосознание, которое обрели кристаллические древние искины, либо сознание, оцифрованное в них, невозможно перенести в живое тело. Проверять на практике верность расчетов мы не рискнули. Слишком ценны разумные искины, чтобы так ими рисковать. Да и сами они все прекрасно понимали и не настаивали. С мамой все в порядке. Я ей ничего не рассказывала. Даже про то, что ты, отец, решил сам возглавить последний штурм. Хертюга прищурилась и с легкой улыбкой смотрела на меня. А вот фигушки, шантаж здесь не пройдет. Катя, твоя мать, Псион, усмехнулся я. Неужели ты думаешь, что от нее можно что-либо утаить? Так что она в курсе. Дочь хотела что-то сказать, но в зал вошел патриарх Русской Православной Церкви, митрополит Арилийский Георгий, в миру никто иной, как Гролк. Надо сказать, что православие нашло свой отклик в душах кронов. Впрочем, это была не совсем та религия, которую я знал когда-то на земле. Это была смесь самого православия со славянским этносом. Не было в молитвах божьих рабов, были дети Бога, и это стало одним из ключевых отличий. Кроны вообще очень хорошо устроились на земле. Они построили города, гармонично вписав их в окружающую среду. С моего разрешения восстановили исторические центры Москвы и Петрограда. Правда, при этом им пришлось производить довольно серьезные ландшафтные работы. В свое время аграфы не стеснялись применять сверхмощные боеприпасы, чтобы сравнять с землей крупные города, так что зачастую на месте бывших мегаполисов были глубокие воронки, превратившиеся за прошедшие века в большие озера и заливы. «Благословите, отче!» Катя склонила голову перед патриархом. Получив благословение, Она вопросительно посмотрела на меня. «Вы свободны, старший лейтенант». Я едва удержался от усмешки, настолько было велико разочарование в глазах дочери. «Вам надлежит немедленно отправиться по месту службы и доложить своему непосредственному командиру, что на вас наложено взыскание в виде домашнего ареста на 3 суток за нарушение субординации». Екатерина горестно вздохнула, молча надела на голову пилотку, козырнув, четко повернулась и строевым шагом, нарочито громко впечатывая подошвы форменных ботинок в пол, вышла за дверь. «Вот ведь характер», — покачал я головой, при этом улыбаясь. «Не слишком строго, государь», — Гролк сел в стоящее чуть сбоку кресло. «Была у него такая привилегия — садиться без разрешения в присутствии монарха. В самый раз, пока будет отбывать наказание, мы уже стартуем, а то знаю я ее. Она же найдет лазейку в приказах и распоряжениях и со своими архаровцами с нами увяжется. А там будет мясорубка такая, каких еще не было. По данным разведки, ушастые сконцентрировали в системе просто нереально мощные силы. Там каждый кубический километр объема битком набит минами и боевыми платформами. Про столичную планету вообще молчу. Туда даже проникнуть не получилось, но, по косвенным признакам, вся поверхность планеты заминирована сверхмощными зарядами. Потери будут просто страшными, как бы мы ни берегли людей, а пойдут именно люди. А графы применили какую-то новую систему РЭП, и наши дроны просто вырубают. Можно было бы найти этому противодействие, но времени уже нет. Брюс не так давно в своей манере вышел со мной на связь и обозначил строгие временные рамки, в течение которых я должен передать ему сферу пророчеств. Что-то там произошло, связанное с выбросом пси-энергии в храме Кайры, когда я коснулся Знамени Победы, и теперь эта самая сфера готовится коллапсировать. И произойдет это в самое ближайшее время. По словам Брюса, такое уже происходило, и было это в последний раз примерно 14 миллиардов лет назад, когда такая вот штуковина рванула, уничтожив предыдущую вселенную и породив нашу. И единственная возможность избежать этого, это переместить сферу в параллельную вселенную. В момент перехода она потратит практически всю свою энергию, и понадобится еще много миллиардов лет, пока батарейка вновь зарядится. «Когда отправляемся?» – деловито спросил патриарх. «Что значит отправляемся?» Я удивленно вскинул голову. «Так и хотелось воскликнуть. И ты, Брут, я лечу с тобой, государь. Сам говоришь, что там будет туго, и поэтому оставлять людей без благословения никак нельзя. Да и сильный псион лишним точно не будет. Я стоял среди дымящихся руин того, что недавно было залом совета аграфов. На бронескафе во многих местах виднелись оплавленные следы от попаданий выстрелов плазганов, а голова изрядно трещала от полученной контузии. То тут, то там раздавались редкие выстрелы. Это штурмовые группы зачищали остатки гвардии аграфов. Все, победа. Вскинув вверх руку со сжатым в ней плазганом и длинной очередью разряжая его в воздух, заорал что было сил, да еще усилив голос своими способностями. Ура! Победа! Я не знал, что в этот момент кто-то из штурмовиков снимал меня на встроенную в шлем камеру. Поздние снимки с нее разошлись по всей империи и за ее пределами, было написано множество картин. Правда, художники зачастую пририсовывали мне еще и красное знамя в другой руке. Даже несколько памятников свояли, к моему неудовольствию. Хотя это был тот случай, когда моего мнения никто и не спрашивал. Это, где, воля народа. Пси-волна покатилась в разные стороны, и вскоре отовсюду неслось наше русское «Ура», а небо над головой раскрасилось бесконечной паутиной трассеров. Массивная на вид сфера оказалась легкая, как перышко, стоило лишь мне прикоснуться к ней. Хотя, по словам пленных, в незапамятные времена ее с большим трудом смогли водрузить на постамент. Впрочем, и стоящий сейчас рядом в потрепанном бронескафе Гролк, пардон, патриарх Георгий, также не смог даже на миллиметр сдвинуть ее с места. Парадокс, однако, я загрузил матово-белый шар в штурмбот и стартовал. Еще одна загадка. Искин бота показал, что загрузка по массе близка к критической, еще килограмм, и никто никуда не полетит. Мне пришлось даже бронескаф снять и остаться в легком комбизе. Пилотировать тоже пришлось самому, отказавшись от штатного пилота, так как боливар двоих не вынесет. Увы, но варягом воспользоваться я не смогу. Вон он, побитый и покореженный, висит на орбите и сверкает всполохами молекулярной сварки. По нему, этому ненавистному для них крейсеру, ушастые били из всего, что может стрелять и пускать ракеты и торпеды. Даже на наши огромные, 20-километровые дредноуты они обращали меньше внимания, чем на мой флагман. Весь путь к окраине системы прошел среди бесконечных обломков наших иографских кораблей. Рубилово было страшное, и теперь годы и годы уйдут на расчистку пространства. Маневрируя, я не заметил, как от одного из облаков обломков отделился небольшой кораблик и, окутавшись стелс-полями, пристроился следом. Видимо, сфера как-то блокировала восприятие, потому что я ничего не почувствовал. Выйдя, как говорят моряки, на чистую воду, я открыл портал к земле и нырнул в него. Незнакомец проскользнул следом, успев до схлопывания созданной мной червоточины. Ответив на запрос диспетчера, я направил бот к земле. Наконец-то я смогу ступить на родную землю, вдохнуть воздух Родины. Кто бы только знал, какая это мука, бывать на орбите и не иметь возможности спуститься вниз. Связался с Геллой. «Здравствуй, любимая. Как ты? Как дети? Здравствуй, мой герой. С победой тебя!» Хоть и не было возможности установить видеосвязь, но прекрасно чувствовал, что моя жена сейчас счастливо улыбалась. «Все хорошо, ждем тебя, все готово?» «Да, посадочная площадка в Аркаиме готова, мы готовы при малейшей опасности накрыть там все силовым куполом». «Отлично, весь персонал и охрану объекта срочно эвакуировать до особого распоряжения. Как только я там закончу, сразу полечу к вам, ждите». Я отдала распоряжение. «Кстати, дорогой, а ты в курсе, какое сегодня число по христианскому календарю?» «Нет», — растерялся я. «С последними событиями я вообще перестал следить за календарем. Особенно последние 10 дней непрерывных боев, когда мы сидели на стимуляторах и боевых коктейлях. 9 мая сегодня, босс», — произнесла в голове Илька. «Я думала, ты специально подгадал штурм к этой дате. Все же священный праздник. Даже в мыслях не было. Сказать, что я удивился такому совпадению, это ничего не сказать. Я вообще счет дням потерял. Кстати, твоя вина, а не надо было отключаться от меня, когда ушастые собрали всех псионов и вдарили по тебе. Перестраховщик, блин, ничего бы со мной не случилось, а так пришлось еще и диагностику потом производить и перенастройку. Ладно, сознаю свою вину. Я притворно виновато опустил глаза, за то, как красиво получилось с датой. Плавно опустив бот на площадку, я прошел в десантный трюм. Там, закрепленная расчалками, покоилась сфера. Вот только цвет у нее теперь был не матово-белый, а золотистый. И черт его знает, что это означает. Так что надо поспешать, пока она не рванула. Легко подхватив немаленький шар, я выбрался из бота и, вдохнув опьяняющий земной воздух, направился в самый центр концентрических кругов. Возложив сферу на небольшой постамент, я сел перед ней в позу лотоса и начал погружаться в медитацию, туда, в мир Брюса. И я уже почти, что называется, провалился, когда чувство опасности буквально завопило. На инстинктах, сделав перекат в сторону, я вскочил, срывая с пояса свой энергомеч. Передо мной стоял Аграф, и не просто Аграф, а глава Великого Совета Артханадар собственной персоной. Выставив перед собой меч, Аграф начал медленно приближаться ко мне. «Дурашка, кто же с прутиком против танка выходит?» Мой противник вдруг резко ускорился и, сократив дистанцию, взмахнул своим оружием. «Будь на моем месте кто-то другой, не сносить бы ему головы. Но я как раз не другой». Не менее резко сместившись в сторону, активировал свой меч и чуть взмахнул рукой. Аграф замер без движения за моей спиной. Его руки опустились вниз, ладони разжались и разрезанный пополам меч упал на землю. Плечи конвульсивно вздрогнули, от этого движения голова плавно соскользнула с шеи, упав к ногам, покатилась по траве, удивленно лупая глазами. Обезглавленное тело еще пару секунд постояло, слегка покачиваясь, и завалилось на спину. Можно было бы взять его в плен, но зачем? Высокопоставленных пленников у нас более чем предостаточно. «Браво, Виктор Степанович! Никогда в вас не сомневался». Я резко обернулся. У сферы, бесшумно аплодируя мне, стоял Брюс. «Вы выполнили свою часть договора. Ну а теперь настало время прощаться. Благодаря вам у меня появилась возможность воссоединиться со своими соплеменниками. Энергии сферы хватит, чтобы перебросить меня к ним. Ну а у вас появится несколько миллиардов лет на развитие. Или на то, чтобы уничтожить самих себя. В последнем вы, люди, очень преуспели. Даже нам, создателям, непонятна ваша извечная тяга к самоуничтожению. Ну да не буду здесь спускаться в пространные философствования, тем более что времени у меня крайне мало. Скажу лишь, что наблюдать за вами было настоящим удовольствием. И мне почему-то кажется, что с вами, уважаемый Виктор Степанович, мы еще увидимся. Поэтому я не прощаюсь, а говорю до свидания. Фигура Брюса подернулась легкой дымкой, которая начала перетекать в сферу. Золотистый шар вдруг ярко вспыхнул, на мгновение озаряя своим светом окрестности, и погас. Спустя мгновение он осыпался невесомой пылью, которую тут же подхватил весенний ветер и разметал по окрестностям. А я стоял, раскинув руки, вдыхая полной грудью аромат весеннего воздуха и глядя в синее-синее небо, и ветер трепал мои волосы, словно гладя их ласковой рукой. Наконец-то я дома.